3 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня бабушка наорала на нас с отцом из-за разрисованного памятника. Оказывается, охранник запомнил, как мы приходили. Она плакала и кричала, что мы надругались над могилой самого близкого человека. А папа спокойно ответил: «Это вы над ней надругались». И от этого ответа бабушка заплакала еще сильнее. И хотя она рыдала почти так же сильно, как в день С, мне ее было совсем не жаль. В школе говорят, что старших надо уважать, а родных бабушек и дедушек пуще всех остальных. Но что-то с моими родственниками так не получается. Шпагина знаю, за что уважать, и Биби знаю, хотя они всего лишь шестиклассники. А бабушку за что? За то, что ей дофига лет? Странно это. Вечером мы уезжали, и бабушка увязалась на перрон вместе с нами. Папа сразу прошел в наше купе, как только прибыл поезд, а я решил немного постоять с бабушкой. Да только вместо трогательного прощания получился сплошной гундеж о том, какие мы с папой низкие люди, у которых нет ничего святого. «Надо было после смерти Жени забрать тебя к себе. Это же кошмар какой-то, в кого ты превращаешься!» — нудила бабушка, зачем-то постоянно поправляя мне волосы. Я взлохмачивала их обратно, она снова поправляла, а я снова взлохмачивал. Я, наверное, и сама виновата. Сломала тебе жизнь тем, что позволила этому недоотцу тебя воспитывать. После этих слов на меня накатила такая злость, которая обычно мне не свойственна. Я ведь довольно спокойный человек и стараюсь никому лишний раз не грубить. Но такая хлесткая ярость дала мне в ту минуту силу вступить с ней в перепалку. «Я не хочу с тобой жить», — резко ответил я. «Мне плевать, что ты о нас думаешь. Меня это не волнует. Я бы называл отца отцом, а не матерью, даже если бы жил с тобой, потому что я нормальный человек. И если ты не перестанешь так себя вести, я перестану с тобой общаться». Бабушка опешила. «Ты не можешь перестать со мной общаться?» «Почему?» «Потому что я твоя бабушка. Я тебе нужна». «У кучи людей нет бабушек и ничего». «Да что ты такое говоришь? Разве можно так разбрасываться родственниками? Кроме меня у тебя только этот горе-папаша и больше никого!» Она зачем-то схватила меня за плечо, но я от нее отпрянул. Сказал: «Есть! У меня есть Артем и Биби. Они мои друзья». «Друзья могут уйти?» «Все могут уйти. Мой второй отец тоже ушел. Нужно просто уметь находить новых друзей. Это как дженга». «Как что?» «Дженга. Такая игра, где строят башню из блоков, а потом убирают эти блоки по одному. Ничего страшного, что блоки убирают. Главное, чтобы башня не рухнула. Так же и с людьми. Но я не стану общаться с тобой, если ты все время будешь пытаться выбить из-под моей башни основание». Она расплакалась, а я развернулся и поднялся в поезд вслед за папой. Ничего больше на прощание не сказал. Тогда меня кольнула жалость к ней, и я подумал, что, наверное, в чем-то перегнул палку. А еще подумал, что все-таки люблю бабушку. Люблю ее пирожки и люблю, когда она ведет себя как нормальный человек. А когда человека любишь, иногда приходится говорить болезненные вещи. Наверное, это как делать болючие уколы своему ребенку, чтобы он не умер. Когда поезд начал отправление, я смотрел на сгорбленную бабушкину фигуру из окна. Она пыталась скрыть слезы и выглядеть непринужденно, но у нее не получалось. Надеюсь, ее еще можно спасти.